Глава 23. Творческая. На сдвоенных уроках литературы и русского Анна Викторовна дала необычное задание — написать о себе, используя глаголы. В качестве примера попросила Настю прочитать мини-рассказ какого-то современного писателя. Настя взяла распечатку и звонко произнесла, как чечетку отбила: «Люблю себя, не люблю, жалею, сочувствую. Вижу, ненавижу, не вижу, не нащупываю, ощупываю. Злюсь, ворчу, молчу. Сопереживаю, радуюсь. Понимаю, принимаю. Сержусь, взрываюсь, переживаю. Пережевываю, жую. Страдаю, мечусь, вымучиваю, мучаюсь, стискиваю зубы, мчусь. Плачу, плачу, рыдаю, успокаиваюсь, каюсь, раскаиваюсь. Начинаю, сомневаюсь, путаюсь, пугаюсь, бросаю, путаю. Продолжаю, иду, учусь. Существую, люблю, живу». Класс молчал. «Ну, что вы думаете?» — спросила Анна Викторовна у класса. «Бред!» — крикнул двоечник Петька Криворучка с задней парты. «Есть еще мнение?» — терпеливо допытывалась классная. «Интересно», — сказала Настя. «Вроде одни глаголы, а понятно». Васька решила помолчать и понаблюдать за классом. Народ перешептывался. «Видимо, понятно не всем». «О чем этот рассказ? Ребята, работаем активнее», — подбадривала Анна Викторовна. «О жизни», — ответила Ксюша Маркович. «Так», — довольно протянула Анна Викторовна. «А какая эта жизнь? Счастливая?» Мнения класса разделились. Большая часть считала, что автору рассказа с жизнью не повезло. Но были и ученики-оптимисты, считающие, что не все плохо. «Сплошные страдания, сериал какой-то», — высказался Сергей Келейко. Он выражал мнение большинства. «Со страданиями перебор, согласна. Но автор — человек думающий и принимающий себя разного, и с плохим, и с хорошим, а это важно». Классная назидательно подняла указательный палец вверх над классом. Она предложила разделить используемые автором глаголы на две группы с негативной окраской и с положительной. И почти сразу выяснилось, что необходимо выделить третью колонку для нейтральных глаголов, требующих пояснения. Ваську задание заинтересовало. А ведь правда, вот глагол «вижу» куда писать? Видеть можно разное. Если, например, видишь плохое и при этом молчишь, и сам плох. Или вот «ворчу». Можно ворчать, но помогать бабушке, мусор выкинуть, посуду помыть. А можно лучезарно улыбаться, вежливо разговаривать, но ничего не делать. Васька посмотрела на Наташу, сидевшую впереди. В обсуждениях не участвовала, склонилась низко над тетрадью и пишет. Интересно, что? На втором уроке Анна Викторовна дала новое задание — рассказать о жизни человека из глагольного рассказа, можно устно. Класс провозился весь урок, никто не вызвался отвечать. До звонка оставалось 10 минут, когда Анна Викторовна сказала: «Задания остаются на дом, дописываем и приносим. Лучшие работы я зачитаю перед классом, как обычно. А сейчас вы свободны. Успеете в столовую сходить», — сказала она с видом человека, знающего, как он милостив и добр. Ребята скинули добро с парт в рюкзаки и сумки и поспешили к выходу в столовую.